«Ты хорошо потрудился», — удовлетворенно произнес Дуран. «А теперь я тебя удивлю. Меньше 10 минут назад мне звонил Мараньон». «Тебе? И вы не поссорились?» «Мне пришлось смирить свою гордыню, потому что меня терзало любопытство. Он был сама любезность». «Как жаль, что вас не было на концерте и все такое». Он мне рассказал подробности убийства, о которых не сообщали по радио. Знаешь, у него прямая связь с министром внутренних дел. Кажется, Томасу отрубили голову одним ударом. Срез настолько ровный, что в полиции считают, что его гильотинировали. Гильотинировали? Как во времена Французской революции? Как Марию Антуанетту? Вот именно. И еще... Его убили не в Каса-де-Кампо. Там есть следы крови, но в недостаточном количестве. Когда отрезают голову, кровь хлещет фонтаном. В полиции считают, что его убили где-то еще, а после отвезли в Каса-де-Кампо. А голову? Ее пока не обнаружили. Полицейские прочесывают парк с собаками, но до сих пор ничего не нашли. «Какое зловещее преступление, верно? Его пытали?» «Кроме следов от наручников, на теле нет никаких повреждений. Вероятно, смерть была мгновенной, словно убийца хотел избавить жертву от мучений». «Но я только что видел фотографию, и у меня не возникло такого впечатления. Ты говоришь, его не истязали? Во всяком случае, пока он был жив». «Некая разновидность гуманного психопата». «Возможно. Обычно психопаты отрезают голову жертве, когда хотят ее расчленить, но перед этим или душат, или убивают ножом. Потому что отрезать голову живому человеку, даже если она неподвижно лежит на деревянной колоде, не так уж просто. Даже опытным палачам иногда приходилось делать несколько ударов». Потому и появилась гильотина, чтобы сделать казнь более гуманной, наверное, чтобы покончить с чаевыми. С чаевыми? Чаевые давали палачу, чтобы он наточил топор поострее и прикончил жертву одним ударом. По словам Мараньона, гильотина, напротив, режет так чисто, что голова еще несколько секунд не теряет сознание. Наиболее известен случай с Шарлоттой Корде. Если это слишком страшно, то я не стану даже слушать. Меня и так чуть не вырвало, когда я увидел труп на фотографии. «Когда эту девушку гильотинировали за то, что она убила Марата», — продолжал Дуран не без садизма. Палач поднял голову из корзины и на глазах у толпы нанес ей две пощечины. Люди, стоявшие поблизости от эшафота, отчетливо видели, как на лице Корде появилось негодующее выражение. Должно быть, бедняжка даже слышала издевательские крики толпы. Подробный и несвоевременный рассказ Дурана возымел свое действие. Истерзанный желудок Даниэля вновь скрутило. Глава 11. Сидя в своем кабинете, инспектор Матеос из убойного отдела номер 6, ведущий расследование убийства Рональда Томаса, уже в который раз, не понимая ни слова, механически перечитывал один и тот же скучнейший параграф из учебника по торговому праву для 4-го курса. Дополнительные правовые акты в области торговой деятельности. Теория дополнительных актов рассматривает не только те акты, о которых говорилось выше, то есть те, которые предполагают, как мы видели, наличие коммерсанта, профессиональные занятия торговли, от которых зависят, пусть даже гипотетически. Не то чтобы Матеос был не в силах понять этот текст, но из-за недостатка внимания, возможно, вызванного дефицитом сна, он воспринимал лишь внешнюю оболочку слов безотносительно к их значению. Он записался в Национальный университет дистанционного образования, чтобы закончить прерванную учебу. Чтобы содержать ребенка, которого он не хотел, ему пришлось уйти с третьего курса и поступить в Национальный корпус полиции.